австрийский композитор Антон фон Веберн вышел из дома около 10 часов вечера выкурить перед сном последнюю сигарету. Да, она действительно оказалась для него последней. Где-то раздался выстрел, и шальная пуля американского патруля ударила доктора Веберна в грудь. Шатаясь, он вошел в дом. «Меня застрелили», — сказал он, пока жена и дочь укладывали его на матрас. «Все кончено». Это случилось вскоре после окончания Второй мировой войны в американской оккупационной зоне Австрии в местечке Миттерзил, неподалеку от Зальцбурга, где действовал комендантский час, и находиться на улице после 9 часов вечера было нельзя и, как видим, небезопасно. Во время Семилетней войны, в самый разгар жаркого дела где-то под Кунерсдорфом, к Петру Александровичу Сойманову, будущему генералу и директору императорских театров, подъехал знакомый секунд-майор и, держась за щеку, спросил: «Не знаешь ли, братец, средства от зубной боли?» И в ту же минуту прусское ядро оторвало секунд-майору голову. Да, правы те, кто считает, что лучшее средство от перхоти — это гильотина. Русский контр-адмирал Владимир Иванович Истомин, защищавший Малахов курган во время обороны Севастополя в Крымской войне, возвращался с камчатского люнета. Французские батареи тяжелых мортир гремели. Истомина просили переждать канонаду в траншее. Он отмахнулся: «Эй, батенька, все равно, от ядра нигде не спрячешься». И в тот же миг ядром оторвал ему голову. Другой российский адмирал, Василий Михайлович Головнин, как всегда в утренний час после завтрака, сел в казенный экипаж, запряженный четверкой, и отправился на службу в Адмиралтейство. А в 5 часу пополудни, раньше обыкновенного, карета привезла его домой. «Корежит меня что-то, Авдотья Степановна», — через силу улыбаясь, сказал он жене, держась за живот. «Авось к утру полегчает». Не полегчало. К утру один из первых вице-адмиралов российского флота, за плечами которого была 31 кампания и кругосветное путешествие, умер пораженный холерой. Строитель Новой Индии и ее первый премьер-министр Джавахарлал Неру, закончив рабочий день и встав из-за рабочего стола, сказал дочери: «Я думаю, Индира, мы все завершили», и поднялся к себе в спальню. Ночью он неожиданно почувствовал сильное недомогание и весьма удивил вызванных врачей, когда встал из постели, прошел в соседнюю комнату, где они проводили консилиум, и спокойно сказал им: «Предпринимать что-либо уже бессмысленно». Потом, потеряв сознание, рухнул на пол. Неру завещал сжечь свое тело, а пепел развеять над священной для индийцев рекой Ганг. Он не преминул объяснить, что это вовсе не религиозная прихоть. «Ганг для меня символ и память прошлого Индии, текущего в настоящем и впадающего в великий океан будущего». Чтобы ни у кого не возникло соблазна утаить хотя бы малую толику его пепла, он повелел поднять его на самолете и развеять с большой высоты. Художник Иван Иванович Шишкин буквально накануне своей смерти сказал свояченице: «Знаешь, как бы я хотел умереть, сестрица, моментально, сразу». Так оно и случилось. Рано утром 20 марта 1898 года, по завершении полотна «Корабельная роща», он сидел перед мольбертом на своей петербургской квартире, делал наброски будущей картины, и вдруг стал падать. Свояченица бросилась к нему, но подхватила уже бездыханное тело. За 2 года до этого «Новое время» опубликовало сообщение о смерти Шишкина, которое перепечатали все российские газеты. «Кому желают смерти, того не достанут черти», — сказал тогда художник редактору «Нового времени» Суворину после крупного с ним разговора. В понедельник, 9 ноября 1970 года, бывший президент Франции генерал Шарль де Голль, как обычно ближе к вечеру, спустился в рабочий кабинет в поместье Коломбе продолжить работу над своими мемуарами «Надежды». Вечером в черном костюме и темном галстуке он, в ожидании 7-часовых новостей, сел в кресло за карточный столик и разложил пасьянс. Македонская фаланга сошлась. Вдруг карты выпали у него из рук, и он, приподнявшись, судорожно схватился за грудь и испустил хриплый крик. «О, как больно! Там, в спине!» Он потерял сознание и повалился, оседая на бок. Колени его подогнулись, рука беспомощно ухватилась за кресло, очки упали на пол. Даже подоспевшему молодому врачу Гилла Шини симптомы были очевидны – разрыв аорты. Смерть в таких случаях наступает менее чем за 30 минут. Кюре Жожей прерывающимся голосом произнес слова последнего причастия. «Сын мой Шарль, этим святым миропомазанием Господь отпускает вам все грехи, которые вы совершили. Аминь». Часы показывали 7 часов 22 минуты. Вторая дочь Петра I, 20-летняя Анна Петровна, мать будущего императора Петра III, встала из постели сразу же после родов. Она, видите ли, пожелала видеть фейерверки и иллюминацию и подошла к открытому окну при сыром и холодном ночном воздухе. Ее немецкие придворные дамы хотели удержать герцогиню и убедительно просили притворить окно и беречь себя в настоящем положении. Но она засмеялась и сказала: «Мы, русские, не так изнежены, как вы, и не знаем ничего подобного». Не договорила, грянулась об пол и умерла от скоротечной горячки. А еще говорят, что русскому здорово, то немцу смерть. Полярный исследователь Норвегии, нобелевский лауреат мира Фритьоф Нансен тоже сидел в кресле на балконе своего дома и любовался красотой майского цветущего сада. Сиделка Кари принесла ему утренний чай, и они немного поговорили. Нансен чувствовал себя бодрым и веселым. На фоне хвойного леса зеленела нежная дымка берез. Далеко за вершинами деревьев сверкал на солнце фьорд, на горизонте синели горы. На опушке пели дрозды и зяблики, пролетела трясогузка. Нансен впитывал все это, аромат цветущих деревьев, солнце, привольный вид, который он так любил. «Большая липа еще не зеленеет», — сказал он с улыбкой Кари. «Но скоро и она распустится. Так я увижу сразу две весны». Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Голова упала на грудь. Кари бросилась к нему, но белый орел Норвегии уже умер. Кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко, поэт бедняцкой Украины, рано утром в 5 часов выпил стакан чаю, спустился вниз, позвал старого солдата дядьку и сам еще недавно ссыльный солдат приказал ему: «Прибери комнату», и пошел в свою мастерскую продолжить работу над незаконченной гравюрой. В дверях он остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог. А через несколько часов уже лежал в приборной комнате на столе, покрытой белой простыней. «Как-то мне пришлось исполнять партию Ленского на украинском языке», рассказывал Леонид Витальевич Собинов своему другу Василию Качалову. Великий лирический тенор по дороге из Берлина домой остановился в Риге и навестил великого актера в местном санатории. «Послушай, как это хорошо звучит», и потихоньку запел. Знаменитое собиновское пьяно разнеслось по парку. «Поду ли я стрелой пронзенной, иль мимо пролетит она?» Больные один за другим повылезали из окон и дверей санатория. И вдруг голос певца оборвался. Навсегда. Родившийся в рубашке, шагавший по жизни в плаще и при шпаге, Собинов так и не надел теплого стариковского халата и войлочных тапочек. В полдень композитор Исаак Осипович Дунаевский только что закончил письмо милой девушке Вытчиковой, когда ему позвонили из театра оперетты. Секретарь дирекции посетовал, что они до сих пор не располагают партитурой номера из «Белой акации», который репетируют, и хотели бы прислать к нему за ней. «Я как раз и работаю над ней», — заверил Дунаевский. «И как закончу, так сразу же вам и перезвоню». повесил трубку и пошел из кабинета в спальню за валидолом. У него странно закололо сердце. Домработница, баба Нита, готовившая на кухне, услышала шум упавшего тела. А вот Екатерина Ивановна Загряжская, фрейлина и кавалерственная дама ордена Святой Екатерины, говаривала: «Не хочу умереть скоропостижно, ведь как неловко явиться перед Богом, запыхавшись, угорелой и в попыхах. А мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто были Лжедмитрий, кто Железная Маска и Шевалье Дьеон, мужчина или женщина?» Говорят также, что Людовик XVII увезен из Тампля, и его спасли. Мне и об этом надо спросить. Ничего-то у старухи Загряжской не получилось. Умерла от удара скоропостижно. Сын Ивана Грозного, Иоанн, тоже умер от удара, но от удара острым наконечником железного костыля в висок, который нанес ему отец. Умирая на его руках, Иоанн все повторял: «Я умираю твоим верным сыном и самым покорным из твоих подданных». Грозный заподозрил его в предательских сношениях с польским королем Стефаном Батурием и в измене. Сам государь всея Руси Иван Васильевич Грозный в день своей кончины пожелал заглянуть в сокровищницу, где наслаждался игрой и блеском драгоценных камней. «Взгляни на этот алмаз, лучший из всех камней Востока», — говорил он сопровождавшему его врачу Горсею. «Он утешает гнев и гонит сладострастие. Он дает человеку власть над собой и целомудрие». И вдруг застонал: «Худо мне, унесите меня отсюда». Потом приказал растопить баню, куда направился, распевая свои любимые стихеры, и где долго, более 4 часов, мылся и парился. Из бани довольный и распаренный царь вернулся в опочивальню и возжелал потешить себя игрой в шахматы, на которых был большой охотник. Кликнули молодого рязанского дворянина Родиона Биркина, весьма искусного шахматиста. Государь стал расставлять фигуры, но руки уже не слушались его. Все фигуры стояли по своим местам, кроме короля, которого он никак не мог поставить на доску. Не справившись с королем, царь лишился сил, хрипел в агонии, посягая в свои похоти на свою невестку Ирину. Потом повалился навзничь и испустил дух. На дворе было 18 марта 1584 года, день, который еще зимой указали для его смерти лопари-шаманы. Когда их, знаменитых саамских целителей, по санному пути пригнали из Лапландии в Москву, они отказались лечить царя. «Он скоро умрет, мы помочь бессильны», и назвали точную дату смерти. Так и случилось. Шаманы слов на ветер не бросали. С кончиной Ивана Грозного и его сыновей, богомольного и кроткого Федора, который мечтал стать звонарем, а не самодержцем, и малолетнего Дмитрия, зарезанного в Угличе, прекратилась на Руси династия Рюриковичей. И русский поэт-акмеист Николай Степанович Гумилев, царь-ребенок, игрушками которого были поэзия, война и путешествия, играл перед смертью в шахматы. В своем последнем письме из тюрьмы на Гороховой улице в Петрограде он сообщал второй своей жене, Анне Николаевне Энгельгард: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи, читаю Гомера и играю в шахматы. Пришли сахару и табаку». В списке заговорщиков, приговоренных к расстрелу, Гумилев, бывший дворянин, бывший офицер, георгиевский кавалер, беспартийный, поэт, участник Петроградской боевой организации, проходил под номером 30-м. В день ареста его предупреждали об опасности. Известен и его ответ: «Благодарю вас, но мне бежать незачем. Большевики не посмеют меня тронуть». Еще как посмели. Когда арестованного поэта выводили из дома на мойке, немало юных почитательниц приветствовал его на подъезде, и он сказал конвоирам: «Вот так женщины провожают людей, идущих на смерть». Свою смерть с предчувствием, близким к ясновидению, он предсказал заранее: «И умру я не на постели, при нотариусе и враче». При расстреле Гумилев был совершенно спокоен, точно так же, как и когда охотился на львов в Африке, водил улан в атаку на немцев и говорил в лицо матросам Балтийского флота о верности своему государю. «Смерть нужно заслужить», — бывало говаривал он, — «природа скупа». Могила поэта до сих пор не найдена. Гумилев так и остался вечной перелетной птицей, по словам Ивана Бунина, дикой и гордой. Поэтесса Анна Андреевна Ахматова, первая жена Гумилева, проснулась субботним мартовским утром у себя на Ордынке в прекрасном настроении. Она охотно шутила с сестрой Ириной, но когда та сделала ей укол камфоры, успела лишь вымолвить: «Все-таки мне очень плохо». И это были ее последние слова на земле. «Как же я паршиво себя чувствую», — признался великий американский романист Фрэнсис Скотт Фицджеральд очередной своей подружке, кинокритику Шейли Грэм. «Ну как тогдашней ночью у Швабса?» Они только что вышли из театра, где смотрели пьесу «Это-то и называется любовью», и Скотт позволил Шейли поддерживать его под руку, чего раньше никогда не было. И это-то ее и беспокоило. Но ночь прошла спокойно, и утром писатель чувствовал себя вполне нормально. После обеда он в ожидании доктора сидел с карандашом и плиткой шоколада в руке и просматривал журнал «Princeton Alumni Weekly». В самый канун предстоящего футбольного матча его интересовал состав команды Принстонского университета, за которую и он играл в студенческие годы. «И это тоже», — несказанно удивился он, найдя там имя одного квотербека. Неожиданно приподнялся из кресла, словно его ударило электрическим током, схватился за мраморную доску камина и рухнул на пол. Через мгновение все было кончено. Фицджеральд умер от сердечного приступа, так и не закончив последний свой роман с роковым заголовком «Последний магнат». Американский иллюзионист и циркач-одиночка Гарри Гудини, умирая на больничной койке, признался жене Беатрис: «Я устал и больше не могу бороться». Еще бы не устал. Его запирали в паровом бойлере, наполненном закипающей водой. Его зашивали в чреве только что выловленного кита. Его неоднократно закапывали заживо в землю на глубину до 2 метров. Его закатывали в гипс. Его закрывали в металлическом герметически запаянном гробу. Скованного по рукам и ногам, его запихивали в набитый железным ломом сундук, который опускали на дно сены. В ножных кандалах и наручниках его спускали в лютый мороз под лед реки в Детройте. В Лондоне его закрывали на 12 замков в железной емкости с пивом. Но великий Гудини, сын эмигрировавшего из Венгрии раввина, неизменно выходил победителем в борьбе со смертью. И вот я больше не могу бороться. «А я не хочу», — говорила голливудская кинозвезда 30-х годов Джин Херлоу своей матери, которая стояла возле ее постели в клинике «Добрый самаритянин» и все повторяла: «Держись, малышка, надо держаться». Малышка, у которой в 26 лет отказали почки, взглянула на мать угасающим взглядом и, собрав последние силы, выдохнула еще раз: «А я не хочу». «Я не хочу так умирать», — билась на больничной койке французская писательница Франсуаза Саган, сорвав с себя кислородную маску. Несколько дней назад она ехала на открытом Астон Мартине по проселочной дороге и не справилась с управлением. Автомобиль взлетел в воздух, перевернулся и накрыл ее собой. Врач в загородной больнице провинциального городка Онфлер был категоричен: полученные травмы несовместимы с жизнью, Это вопрос считанных минут, немедленно вызывайте священника. Пришел священник, вложил в руки Франсуазы распятие и прочел отходную. С ней попрощались близкие. Все ждали, что вот-вот она испустит дух. Но она прожила еще 19 дней, большую часть без сознания, в кислородной маске, которую и сорвала перед смертью. Я не хочу так умирать. За окном больницы буйствовало бабье лето, воспетое ею в романах «Здравствуй, грусть» и «Немного солнца в холодной воде». Лев Николаевич Толстой, отходя в привокзальном домике на богом забытой станции Остапова Рязанско-Уральской железной дороги, тихо и кротко жаловался. «Зачем вы заботитесь обо мне, когда есть миллионы людей, о которых надо заботиться?» Софья Андреевна, его жена, подошла, села в изголовье, наклоняясь над ним, и стала шептать ему нежные слова, прощаться с ним, просить простить ей все, в чем была перед ним виновата. Последние слова: «Люблю истину, не понимаю». И вот и конец, и ничего. И несколько глубоких вздохов были ей единственным ответом. Умирающая королева Екатерина Медичи в неизменном черном траурном вдовьем платье, оставленной почти всей своей свитой, вдруг однажды вечером в спальне, где воющая за окнами буря вздувала гобелены и заставляла жалобно стонать стекла, увидела незнакомого ей исповедника. Она спросила короля своего сына, как его зовут. «Жюльен де Сен-Жермен», — последовал ответ Генриха III. «Тогда», — прошептала флорентийка, — «мне конец». Содрогнувшись, король схватился за свои четки в форме черепов и начал молиться. «Конец, конец», — изредка выговаривал, задыхаясь от нехватки воздуха, кустарь и король поэзии Валерий Яковлевич Брюсов. Лежал он у себя дома на Первой Мещанской улице в Москве, лежал спокойно, в полном сознании и понимании происходящего с ним, лежал почти безмолвно. И вдруг, словно бы очнувшись, взял за руку жену свою Иоанну Матвеевну и с трудом сказал ей несколько добрых и ласковых слов. Затем, после продолжительного молчания, подняв указательный палец, медленно произнес: «Мои стихи, и они будут». И это были последние слова вождя русского декаденства и символизма. С его кончиной русский символизм канул в лету окончательно. Мучимый бессонницей скандально известный испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали, сидя в глубоком кресле у себя дома в Порт-Лиегата, попрощался со своей платонической любовницей Амандой Лир, бывшей рядом с ним перед смертью. «Теперь уходите. Мне надо остаться одному. Я чувствую, что это снова подступает. Да хранит вас Бог. Прощайте». Эту шикарную длинноволосую блондинку из Англии, тоже художницу и писательницу, добровольно назначила своей восприемницей законная жена Дали Гала, как предпочитал называть себя Елена Дмитриевна Дьяконова. И пасынок России, поэт-символист Владислав Фельдсанович Ходосевич, умирая в частной клинике Бруссе в Париже, слегка улыбнулся и сказал жене, Ольге Маргольной: «Скорее бы уж быть где-то и ничего не знать о тебе». Но не успела Ольга на минуту выйти из палаты, как он уже обратился к своей бывшей жене Нине Берберовой: «Только о тебе и думаю, только о тебе. Только тебя люблю. Все время о тебе, днем и ночью об одной тебе. Как я буду без тебя? Где я буду? Ну, все равно». Раза два повел бровями и все протягивал куда-то правую руку. И затрепещет в ней цветок.